Глава 18. Слуга-шпион, незнакомый оборотень в замке, Данияр. Принц не сразу направился к себе, а заглянул на кухню, минуя экономку и дворецкого, а также прочих слуг. Лично отдал распоряжение, чтобы никаких экзотических блюд на столе в обед не было. Все должно пройти мирно, без намека на неуважение со стороны хозяев и с учетом мнения гостей. Не любит принцесса Талия морская гречку, никто ей ее не подаст. Удостоверившись, что все в порядке, Данияр направился к себе. Подходя к той самой лестнице, около которой он встретился с Марком, оборотень остановился. Под лестницей кто-то копошился, и этот кто-то заметил Вервольфа. Принц не стал долго медлить. «Выходи!» — скомандовал Дан, и на его твердый окрик из-под лестницы вышел незнакомец. Его принц увидел впервые, и тем подозрительнее показался этот человек. Темный маг принюхался. Нет, он не человек. Скорее, крыса, старательно маскирующаяся под обычного горожанина. Серый оттенок волос у этих особей указывал на цвет их шкуры. «Ваше Величество!» Слуга поклонился. Потом, видя, что принц молчит и пристально его рассматривает, поклонился еще раз, широко разведя колени, будто танцевал какие-то танцы в присядку. Чудной новенький, но крысы точно глупыми не бывают. «Высочество!» — поправил принц. «Что ты там делал под лестницей?» «Так это, решил проверить, не надо ли убраться, нет ли пыли». «Как твое имя? Давно нанят?» «Второй день всего». Слуга опять зачем-то поклонился. «Меня зовут Роман Крутиков». Данияр смотрел на Крутикова, а сам вспоминал. Ведь у лорда Сореля был верный слуга с такой фамилией. Давно о нем ничего не слышно. Дану говорили, будто бы тот пропал, а сам Вервольф не интересовался историей до мельчайших подробностей. Пропал и пропал. Своих забот хватало у оборотня, зубами и когтями возвратившего себе законную власть. Подозрительно все это, а в совпадение принц не верил. Спрашивать прямо сейчас об отце? Дан помедлил, но не стал. Нутром чувствовал, что неспроста этот серый крыс под лестницей кружил. И та плоская вещь тоже не случайно оказалась здесь. «Понятно. Новенький. И как под лестницей? Убраться нужно?» «Я сейчас приведу уборщицу», — спешно ответил крыс. Он был рад сменить тему. «Иди работай, но сначала найди экономку и скажи, чтобы шла в мой кабинет». На ходу отдал приказ Родионский, сделав вид, что потерял интерес к Крутикову. Прибывшая экономка Варвара подтвердила, что новенький действительно трудоустроен 2 дня назад и что работает он прилежно. Магией не владеет, но работник из него хоть куда. Пусть Крутиков сам из себя мелковатый, как парень, вида не имеет никакого. Зато шустрый, смышленый и очень быстро втянулся в свои обязанности. Крыса и есть. Данияр подумал так не из презрения. Ведь всем известно, что эти грызуны — умнейшие твари, которые легко приспосабливаются к любой местности. Принц отдал приказ использовать такого ценного кадра как можно больше, особенно по части уборки, раз он свой любопытный нос сует куда не следует. «Ваше Высочество, у нас же магия. Это лучше и хватает надолго», — попыталась возразить экономка. «Нечего ее зазря расходовать. Крутиков крыса, вот пусть и проявит себя. Отправь его на склады или поручи мести коридоры. Так даже лучше будет. У нас иностранные гости. Мы никак не можем показать себя свиньями. Я прав?» Экономка дурой не была. Недаром продержалась на своем месте 30 лет. Принц знал ее еще с тех времен, когда Родеоном управлял его отец. Потому и не стал увольнять женщину, решив, что умный человек ему пригодится. Убирать такого без серьезной причины было бы глупо. «Разумеется». Варвара понятливо кивнула. «Народа в замке много, грязь так и тянется внутрь. Больный зал еще надо бы подкрасить. После празднования ночи перемен дамы весь пол каблуками ободрали». «Отличное занятие», — подхватил Родионский. Главное, чтобы я не видел его в нашем крыле. И у принцесс ему тоже нечего делать. И еще. Завтра по моему приглашению прибудет модистка и ее помощница. Принцессы развлекутся. Ему хотелось бы поселить Злату поближе к себе, но не стоило делать это сейчас. Лишнее внимание к девушке пока ни к чему. А уж он постарается, чтобы высокородные гости надолго здесь не задержались. Это потом Данияр планировал и погулять, и поговорить с Синеглазкой, показать ей уголки дивного парка и рассказать, как они с другими оборотнями устраивают гонки за городом. Как здорово пробежаться по снегу, задевая лобастой башкой за тяжелые еловые ветки и зная, что это ощущение ты разделишь со стаей. Но еще больше Данияр хотел узнать о своей избранной, о той, к которой сейчас стремилось его сердце и о ком он не переставал думать ни днем, ни ночью. Все это будет, но потом. Принц и сам был не рад ситуации с прибывшими невестами, но какой толк сейчас об этом жалеть? Нужно двигаться дальше, пытаясь сохранить власть семьи над Родеоном. Экономка Варвара, если и удивилась, то промолчала. Женщина ушла, однако один темный маг оставался недолго. Секретарь принес ему целый поднос писем и жалоб, присланных гражданами на высокопоставленных чиновников. Подобные послания редко попадали в мусорную корзину, все чаще в тайную канцелярию. Простой люд, исключительно анонимно, сообщал о таких вещах, которые чиновники поменьше предпочитали замалчивать. Легкий стук в дверь отвлек Вервольфа от очередной анонимки. Он уже знал, кто заглянул. «Ты словно чувствовал, что я тебя жду». Принц оторвался от доклада и уставился на главу тайной канцелярии. «Я хотел успеть до обеда. Как прошла прогулка с Милоликой?» «Удалась. Герцог Альвийский едва не испепелил меня взглядом за то, что я не дал девушке упасть». «А что, принцесса?» Марк придвинул кресло к широкому столу, за которым сидел Данияр, и сложил руки перед собой. «Она себя не выдала. Все впереди, я уверен в этом. Оставил их одних». «Зря», — ухмыльнулся Воронов. «Надо было довести ревнивца до точки кипения. Тогда бы он помчался к Милолике и скомпрометировал ее». «Я думал об этом. Только, сам понимаешь, я бы не смог находиться рядом с принцессой до ночи. Даже если бы приказал сделать это тебе или твоим людям. Она принцесса, и командовать такой гостьей не каждый имеет право. Если быть точным, никто из нас. После обеда у меня назначена встреча с Талией, будет совсем не до Милолики». «Ты прав», — кивнул друг. «Но согласись, что шанс был». «Был». Не стал отпираться Данияр. «Марк, я знаю, чья та пластина». «Ты нашел владельца?» Глаза Воронова загорелись, а нос заострился, напомнив клюв. «Марк — полукровка, настоящий черный ворон. У него, как у всех оборотней, существовало четкое разделение. Либо ты полноценный оборотень, либо человек». Не каждый знал про способность главы тайной канцелярии. Одни догадки и разговоры шепотком ползли по королевству, что, впрочем, не мешало окружению опасаться Воронова. Ходили слухи, что его недоброжелатели на этом свете не задерживались. Марк лишь посмеивался, но не опровергал болтовню. «Нашел», — сообщил Данияр и с охотой рассказал про Крутикова. «Даже так? Проверю. Пластину спецам отдал. Они разобрали ее при мне, и, надо сказать, такой начинки я еще не видел. У стреляющего томата она другая, а вот материал в некоторых деталях схож. Как мы с тобой и предполагали, происхождение у них общее. Это показал химический состав». «Я прицепил маяк на эту крысу», — сообщил Дан. Маг прикрыл глаза, сосредоточился. Невидимая нить указала, что в настоящее время Крутиков в крыле для прислуги. Часть этой нити принц перекинул Воронову, и Марк уверенно поймал ее, сразу оценив, что к чему. «Устроим за ним слежку. Не верю я, что здесь обошлось без лорда Сореля», — заявил черный ворон. Принц полностью поддерживал друга. «На обед тебя ждать?» «Ждать». Воронов расплылся в улыбке. Сколько можно игнорировать принцессы и их сопровождение? Что ты придумал на этот раз? Какую жабу им подкинешь?» «Ничего!» — не сильно возмутился принц. «Я вообще здесь ни при чем». «Да? Хотя это была затея Герда? Вы, Родеонский, только с виду правильно из головы до ног. А копни...» Глава канцелярии многозначительно замолчал. «Копать можно в обоих направлениях, я прав?» Подмигнул Дан, и Марк просиял в ответ. Совместная учеба в академии сблизила их, и дружба уже не раз прошла проверку. «Принцесса, куда идем гулять?» Поинтересовался Вервольф, когда обед закончился, и настало время развлекать вторую гостью. Точнее, отвлекать, ведь он не забыл обещание, данное Верту. «Предлагаю посетить город. Вы слышали о Родеонской ярмарке?» «Нет, не слышала». Талия кокетливо поправила светлый локон. «Разумеется, я согласна».